Глава вторая. «Молот занесен над тобою, город. Крепости свои укрепляй, стереги дороги, припаяшься, собери все силы. Ибо Господь вернет величие Иакову, вернет величие Израилю, хоть ограбили его грабители, виноградники его повытоптали. Щиты витязей красны, воины облачены в багрянец, колесницы, как огонь факелов, блещут в час перед битвой, и колышутся копья. По улицам проносятся колесницы, по площадям мечутся, сверкают они, как факелы, мелькают, как молнии. Он зовет своих воинов, бегут они, спотыкаясь, спешат на городские стены, возле которых уже осадные башни поставлены. Распахнулись речные ворота, и дворец затрясся от страха. Ибо так предначертано, будет уведена она в плен. Служанок ее уводят, стонут они, словно голубки, в грудь себя бьют. Ниневия стала словно пруд, из которого вода утекает. «Стойте, стойте!» — кричат, но остановить невозможно. «Хватай серебро, хватай золото!» Сокровищам ее нет предела, драгоценности ее не исчислить. Разгром, разбой, разграбление. Сердце ее трепещет, дрожат у нее колени. От боли все корчатся, бледные от ужаса лица. Где же теперь логово львиное, жилище хищников? Лев и львица там укрывались, и львят никто не тревожил. Лев охотился для львят своих, добычу душил для львиц, логово свое наполнял добычей, пещеры свои наполнял убитыми животными. «Я иду на тебя», — говорит Господь воинств. «Я сожгу твои колесницы, они станут дымом, львят твоих перебьет меч, убийством твоим положу конец на земле, и голоса посланцев твоих умолкнут».